Наставление 80. «Хвалю послушливость вашу, и прибудьте таковы. И раздаятели потреб и послушаний, и получатели их, действуйте богобоязненно. Богатитесь делами милости, подражая Богу, не гордясь, если успеем что сделать, и не унывая, если не успеем. Смотрите, как вы возрастаете, как возвышаетесь, как совершенствуетесь, какие плоды приносите Богу и нам, и как, благоустрояясь в добром жительстве вашем, послушанием стяживаете души ваши. Во смирении своем вы возвысили рог жития вашего, в послушании вашем показали свидетельство совести вашей, что без лукавства и лицемерия проходите послушание, и всегда прибудьте таковыми. Когда назначается, например, один на одну, другой на другую потребу, да совершается сие, прошу, непристрастно, не враждебно, не небрежно. Но как пред лицем Бога Всевидящего, один пусть дает назначение, а другой приемлет благорассудно, добросовестно и достохвально, чтобы услышать в день он и «добрый рабе, благий и верный, о, мали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». Такого гласа, простите мне, недостойны те, которые не богобоязненно, а пристрастно или выдают потребное братьям, одежду, обувь, или раздают послушание. Но вот какого? Проклят всяк творяет дело Божие с небрежением. Ибо отсюда сколько порождается зла. С одной стороны раболепство, с другой ропот и расстройство мирных отношений. Говорю сие не с тем, чтобы получающие восставали на раздающих, но чтобы вы, раздаятели, в страхе Божьем и по любви братской, наилучшим образом действовали в порученной вам части управления. Если будете так действовать, то благоустроение, мир и тишина паче и паче будут крепнуть и укореняться в достолюбезном братстве нашем. Прошу и молю вас, исполните сердца ваши всякого рода благими начинаниями, предайте себя взаимной друг другу любви, радуйтесь о преуспеянии друг друга и скорбите о преткновении ближнего. Яков перстный таковы и перстней, и Яков небесный таций и небесней, говорит апостол. Бог же небесный любит милостыню и суд, и милости Его исполн вся земля, поет святый Давид. Будем подражать Ему и мы, и ныне это совершим, завтра же прострёмся к другому чему. Причем ни от неуспешности не будем малодушествовать, ни успехом тщеславиться. Но за последнее возблагодарим Господа, ибо сие есть не хотящего, не текущего, но милующего Бога, при первом же потерпим и будет нам. Ибо Господь уверяет, что всякий щай обретает, и толкущему отверзится. Таким образом, день ото дня будете вы совершать спасение душ своих, восходя все к высшему и высшему. Ныне время купли истины, не гиблющей. Время бега, состязания, но духовного. Обогащение время, но благами вечными. Блажен текущий, треблажен терпящий, все блажен. Огнь огнем вожделения Бога и любовью к Нему выжигающий в себе каждодневно. Наставление 81. Страшнее меча восстание страсти. Будем внимать, ограждая себя заповедями и вооружая с отвращением ко греху. Ныне один, завтра другой демон восстает. Всех надо отражать именем Господа и нуждением себя на добро. И не малодушествуйте, когда налагают эпитимию. Пусть мечи на меня оттачивают, пусть раны налагают, пусть изгоняют, пусть смертью угрожают. Не боюсь я этого столько, сколько боюсь поднимающегося в смиренной душе моей дьявольского нападения, когда царствующий в теле моем грех, как воинство какое вооруженное, высылает против добродетели множество неистовых страстей. Тогда страшна мне стрела страсти греховной, которая не плоть, а сердце уязвляет, И тогда страшна мне кровь, которая не на землю изливается, а на душу от невидимого меча. Вот чего боюсь я, и вот при чем трепещу. Будем же внимать себе, братья мои, и смотреть, как бы не вторгся в град души нашей какой-либо наветник или помысел гордый, или слазь греха, хищница, или непослушание возмутительное, или самочиние губительное, или ожестение нераскаянное, или упорство несклонимое, или самооправдание неубедимое, или другое, что могущее возмутить душу. Но как окопами какими оградим себя божественными заповедями и будем всегда целы и безопасны? Если же случится, когда какому-либо такому хищнику войти, то как только заметим его, поскорей схватим его, свяжем и отбросим подальше куда-нибудь от себя. Вооружимся наипаче против страстей, восприяв недоступность сердца и крепость духа, чтобы, когда будем боримы, не падать, но отражать и далеко отбрасывать восстающих на нас невидимых врагов. Ныне такой демон борет, завтра нападет другой, а там еще иной какой. Блуда, например, чревоугодие, высокоумие, гордости, продерзости, самочиние и других бесчисленных страстей. Против всех должны мы выступать, со всеми воевать и всех поражать именем Господа нашего Иисуса Христа, имеющего украсить нас венцем победы в день воздаяния. Блажен, братья, слышащиеся и разумеющие и соблюдающие, прибавлю и нудящие себя каждодневно к мысленной брани. Ибо нужно есть дело спасения, и Царство Небесное только нудящие себя восхищают. Почему не должно вам дивиться, когда случится вам быть в искушении, потому что оно бывает с вами для испытания вас и обучения брани? Не малодушествуйте, когда вразумляют, обличают, налагают эпитимью, и, если нужно, отлучают. Но благодушны будьте, бодренны, и с большим рвением беритесь за дело, ибо в этом ваше спасение, в этом преуспеяние, в этом мученичество, за это венцы. Наставление 82. Брат ушел. Отчего? Себе не внимал и помыслом прельстительным поддался. Если бы внимал себе, псаломские внушения вразумили бы его, и воля не тверда была. Внушал я вам внимать себе против наветов вражеских. Ныне укажу на худой плод неунимания себе. Бедный брат Аввакум убежал от нас. Конечно, это потому, что не внимал себе и не имел мысленного охранения себя. Неверные Богу и благочестные помыслы, могшие воевать за него, держал он, но прельстительны. Бога и правду его закрывающие от души, почему и пострадал, что пострадал. Сам себя отлучил из среды нас и пошел вслед дьявола. И где он теперь блуждает, как овца зверохищная, без руководства и пасения? Как может он петь «блажен муж, иже не идя на совет нечестивых, вступив на такой путь»? Или как может он говорить «сей покой мой во век века, зде вселюся, яко изволих и...» И слова «терпя, потерпи Господа, и внятми, и услыша молитву мою, далеки от него». Более приличными себе найдет он следующие псаломские слова «проклятие, уклоняющийся от заповедей твоих». Проклят он и есть, и будет, если Господь и Бог молитвами Отца моего и вашего с содействием и ваших не приведет его к обращению. Но зачем так бывает с нами? Зачем сатана находит нас подручными себе и похищает? Зачем позволяем мы себе не быть пригвожденными страхом Божьим и не облеченными в броню любви ко Христу Богу нашему? Зачем попускаем мы быть преодоленными своими похотями и оказываться таким образом хладными, прелюбодейщими, неустойчивыми и, скажу прямо, бесплодными? Где вера к отцам? Где любовь к братьям? И как вам спастись от чувственных и мысленных искушений, когда чуть коснулись вас прискорбности, вы совсем изнемогаете и, еще не вступив на поприще состязания, обращаетесь вспять? Видите ли воинов царя земного, как они хранят верность свою к нему, дерутся за него и кровь свою проливают? И это из-за чего? Чтобы получить какие-нибудь почести или чины? Не таковы наши подвиги. Они ради единого, вечного и невидимого царя всяческих Бога и не из-за чего-либо земного, но для получения Царствия Небесного, чтобы соделаться со наследниками Христа Господа, чтобы вкушать то, чего око не видало, о чем муха не слыхала, что и на сердце человеку не восходило. И однако ж мы не все и не всегда остаемся ему верными. Нас можно смануть, прельстить и увлечь, но нам ли не трезвенствовать, нам ли не крепиться, нам ли не стоять до крови, не свыше ли наше рождение, не сыны ли мы света? Как же нам не являть себя чадами послушания, как не показывать, что мы семя святое, как не пленять всякое помышление в послушании Христова, как не простираться превыше мирских мудрований, как не умирать за Христа, хотя бы не раз в день надлежало умереть за Него? Ей, чада мои, будем сынами силы, воинами Христовыми, истинно Божьим народом, хором ангельским, полком непоколебимым, по примеру святых отцев наших и тех блаженных, кои жили под руководством их. Да имеем сатану под ногами нашими попираемым и поругаемым, как имели его Сильван святый, Досифей преподобный, Захарий преснопамятный, и все всех преподобных питомцы, ибо прославлен не один Досифей, не один Сильван, не один Захарий, но и все верные ученики их и последователи бывают причастными славы их. Будем и мы, умоляю вас, как они, не дадим одолеть себя наветом вражеским, не убоимся страха их, не допустим умертвить себя смертью греховную. Но все остальные дни и часы жизни нашей поживем, благоугождая Господу Богу нашему. Наставление 83. Ничто да не отлучает нас от любви Божией, но пребудем в подвигах и добродетелях, пока достигнем в меру Христову. Отрекшись от мира, великое сделали мы дело. Не посрамим же начинание сего нерадением и себе угождением, подражая отцам. Когда народная какая случается беда и все в смятении, нам денно-ношно надлежит припадать к Богу со слезами и воздыханиями, моля Его приложить гнев на милость и восстановить мир в мире, ими же весь судьбами Его неисследимая премудрость. Не оставляя, однако ж, при всем и своего духовного делания, но в Его пользу обращает то, чем нас коснется общее бедствие. Ибо любящим Бога, как сказал апостол, вся поспешествует во благое. Так что ни настоящая беда, ни другая какая более страшная, или, выражаясь апостольским словом, ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни инотварькая возможет нас разлучить от любви Божией, еже во Христе Иисусе Господе нашим. Посему к Богу возносясь и на отложенное там благо взирая, будем совершать предлежащий нам подвиг с радостью, твердостью и рвением, ни унынием не расслабляясь, ни от поста не изнемогая, ни бдением не утомляясь, ни за молитвою не скучая, ни от трудов в исполнении других заповедей, не цепенея, но ко всему этому теча и спеша, как на праздник какое веселье, или лучше как к свету, как к самому Богу. И взыдем таким образом от силы в силу в исполнении заповедей и от славы в славу в украшении себя добродетелями, все более и более, богатясь божественными совершенствами, донде же достигнем все в соединении веры, в меру возраста исполнения Господа нашего Иисуса Христа, для которого мы миру распялись, а мир распялся нам, для которого мы все оставили и все вменили уметы, да Его единого приобрящим. Видите, чада мои, каковое и каликое дело совершили мы, убежав от мира и отрекшись от всего житейского, от родства и родины, от родителей, братьев и сестер, от городов и домов и от всего вообще, чем утешается плоть и кровь. Не посрамим же такого дела своего разленением, небрежностью и невниманием. И это будет, если начнем исполнять пожелания плоти и действовать по страстям душевным. Не таковы были святые преподобные отцы наши, оставившие нам примеры богоподражательного смирения, нерассуждающего послушания, искренней веры, отвращения к миру, любовь к Богу, дивных подвигов и преподобных дел. Им будем подражать и мы, нудя себя шествовать по следам их, досподобимся и части их.